кого ты самый лучший, кто разгонит в небе тучи, кто на все вопросы даст ответ, кто с тобой по жизни строже, кто тебе всего дороже, самый-самый близкий человек. Кто с тобой по жизни строже, кто тебе всего дороже, самый-самый близкий человек. Мама, первое слово, мама, снова и снова буду повторять я, как всегда. Мама, сына встречает мама, сына прощает, хоть и огорчалась иногда. Мама, сына встречает мама, все нам прощает, хоть и огорчали иногда. Кто с утра тебя разбудит, даже спрашивать не будет, а всегда на выручку придет. Для кого ты лучший в мире, кто одна в пустой квартире, все сидит и терпеливо ждет. Для кого ты лучший в мире, кто одна в пустой квартире, все сидит и терпеливо ждет. Мама, первое слово, мама, снова и снова буду повторять я, как всегда. Мама, сына встречает мама, сына прощает, хоть и огорчалась иногда. Мама, сына встречает мама, все нам прощает, хоть и огорчали иногда. Слово мама, снова и снова буду повторять я, как всегда. Мама, сына встречает мама, сына прощает, хоть и огорчалась иногда. Мама, сына встречает мама, все нам прощает, хоть и огорчали иногда. Хоть и огорчали иногда.